Глава 14. Химическая Люся терпит поражение. Решив, что с таким послужным списком его и на версту не подпустят к комсомолу, Родион успокоился. Ведь живут люди без комсомола. При этом многие живут совсем неплохо. А чем он хуже других? Ему в голову пришла здравая мысль, что хорошие поступки можно совершать и без комсомольского билета в кармане, а умелые руки и хорошая специальность позволят устроиться в жизни без всякого комсомола. Родион совершенно остыл к комсомолу и больше ни о чем не переживал. Вот по классу ходят девочки и переживают. Они готовятся, учат важные даты и устав, а он знает, что их всех, и зубрилок, и тех, кто ни бе, ни ме, примут в комсомол скопом, примут за безгрешность. Вот в класс заходит химическая Люся, ученица выпускного класса и секретарь школьного комсомола. Она проводит подготовку кандидатов, зачитывает список и просит остальных удалиться. Родиона и Максима персонально. «Тебе, Коновалов, и тебе, Куркин, здесь делать нечего, проваливайте». А им того и надо. Максим не хочет вступать в комсомол принципиально. Не по идейным, а скорее меркантильным соображениям. Это сейчас взнос 2 копейки, а потом 10 лет плати с каждой зарплаты 1%. Вроде бы немного, а если зарплата хорошая? И что взамен? Родион его мнение разделял. Химическая Люся, она же Люсьена Гербицидова, Родиона с Максимом ненавидела. И сильно ненавидела. Кличку «Химическая» она, можно сказать, организовала себе сама, правда, с подачей того же Родиона. На ту пору он сильно интересовался ономастикой, то есть происхождением названий, имен и фамилий. Читал книги на эту тему и слушал радиопередачи, посвященные языку. Этот интерес к языку возник у него после одного случая. Родион с приятелем Вовкой Рамазановым шли по центральной аллейке. Вовка рассказывал о том, как гостил у тетки в соседнем районе и во время скачек якобы заменил местного заболевшего жокея. Родион знал, что Рамазан любит прихвостнуть, и выразил недоверие к его рассказу бабушкиной пословицей «И я хивря была». Эту пословицу услышали шедшие следом 2 девушки, явно городского вида. Они догнали ребят, остановили их и спросили Родиона, что означает эта пословица. Родион вопрос понял неправильно и начал оправдываться. Он сказал, что хивря не ругательство, а имя женщины. Рамазан отошел в сторонку и уже приготовился нагрубить странным незнакомкам, чтобы не приставали к нормальным ребятам со всякой ерундой. Но полненькая девушка вдруг расхохоталась и объяснила, кто они такие. Это были студентки филологического факультета Ростовского университета в экспедиции. В числе других студентов они ездили по станицам и собирали местный говор, а также старые пословицы, поговорки и загадки для будущего словаря донского диалекта. Когда Родион понял, в чем дело, то сказал девушкам, что знает настоящий клондайк старинных выражений, и без разговоров отвел будущих филологов до бабушки Фроси. Знакомство с бабушкой студенток не разочаровало. Бабушка отнеслась к горожанкам очень приветливо и первым делом угостила их холодным компотом. Родион принес табуретки, и всей компанией они расселись во дворе за маленьким столиком в тени шелковицы. Беседа была долгой. Диктофонов тогда не было, поэтому одна девушка задавала вопросы, а другая быстро записывала все подряд в большом блокноте. Бабушка разговаривала на гуторе и объясняла значение старых пословиц, а в конце даже спела казачью песню «Кочеточки мои птицы ранние». Любознательный Родион не отходил от гостей и в этот день услышал много нового. Он уже знал, что бабушкины поговорки не лишены смысла, и при подходящем случае сам применял некоторые ее выражения. А бабушкины загадки уже тогда большинству людей были не по зубам, потому что в них шла речь о бытовых реалиях царских времен. Сейчас даже старые люди затруднятся сказать, например, что означает «костян деревян через гору свиней гнал». В этот раз из бабушкиного объяснения Родион узнал, откуда взялось известное выражение «примазался». Все знают, что «примазаться» означает пристроиться куда-нибудь без приглашения. Но почему именно «примазаться»? Почему не приклеиться или пристегнуться? Словари об этом не говорят. Ответ дала упомянутая пословица «И я хивря была». По словам бабушки Фроси, в стародавние времена в одной станице жила хитрая и ленивая бабенка по имени Хивря. На Дону чужеродный звук «ф» коверкался очень долго. Даже в 80-е годы от пожилых людей можно было услышать «хвёдр», «хрося», «кохта», «кухвайка». Отсюда ряд «феврония», «хавронья», «хивря». И тут случилась толока, или по-нашему замес. Когда глина с соломой были замешаны, соседи и родственники собрались на маску, чтобы гуртом за один день обмазать глиной новый дом и навалить потолок. Позвали и хиврю, но она не пришла, хотя и обещала. Явилась она после завершения работы, покрутилась среди женщин и специально измазалась глиной. А когда люди начали рассаживаться за столами с угощением, она продемонстрировала измазанное глиной платье, сказала «И я хивря была», а затем уселась за общий стол. То есть примазалась в самом прямом смысле слова. Люди посмеялись, но прогнали нахалку из-за стола. А этот случай вошел в поговорку. Уже в 90-е годы Родиону попался в руки толстенный казако-русский словарь издания Ростовского университета, и он нашел в нем ссылки на свою станицу и конкретно на бабушку Фросю. Именно после той встречи со студентками он заинтересовался разного рода словарями, особенно этимологическими и прочей литературой по языкам. Этот интерес заметно обогатил его лексикон и повысил культуру речи. Фамилия Гербицидова страшно заинтриговала Родиона. Томимый любознательностью, как-то раз он подкатился к Люсьене и начал расспрашивать о фамилиях ее предков. Люсина равнодушие к теме его удивило. Иметь такую замечательную фамилию и не интересоваться ее происхождением? Он попытался ее расшевелить. «Люся, у тебя такая редкостная фамилия!» «Чего в ней такого? Обычная фамилия?» «Эх, Люся! А знаешь ли ты, что фамилия Велосипедов существовала за 300 лет до изобретения велосипеда?» «Не знала и знать не хочу». «А зря. Фамилия у тебя химическая. Ведь гербициды появились недавно, а предки твои не весь сколько времени жили под этой фамилией. Надо будет написать на радио. Пусть объяснят эту загадку. Ох, и прославишься!» «Чтоб мою фамилию на всю страну трепали, только попробуй написать, придурок!» И она побежала жаловаться на языковеда завучу. Владимир Степанович, увидев Родиона в коридоре, ограничился легким выговором. «Отстань от Гербицидовой! Чего ты к ней привязался? И не называй ее химической!» Слово прозвучало. «При свидетелях!» И с этой поры Люсю иначе уже не называли, что ее здорово бесило. А кто ей виноват? Меньше нужно ходить жаловаться. Минувшим летом, находясь в школьном лагере, она нагло отомстила Родиону. Причем досталось и Максиму. Тот попал за компанию. У ребят был маленький бизнес. Родион доставал, а Максим распространял среди пацанов резину для прочей. Люся, уже тогда метившая в функционеры, сдала их с потрохами и даже не скрывала злорадства. А напрасно. Максим, пострадавший ни за что, ни про что, сразу начал строить план мести. Для начала нужно было найти у Люси слабое место. Друзья проследили за ней и быстро его обнаружили. Как и многие девушки, Люся страдала возрастными гормональными угрями. Довольно кокетливая, она пыталась скрыть это безобразие пудрой, припудривалась втихаря, так как косметика в школе была под запретом. План созрел мгновенно. мстители решили подмешать ей в коробочку пудру собственного изготовления. Родион собирал и толок в порошок мышиное дерьмо, а Максим, как главный химик, готовил прочие ингредиенты – жгучий толченый перец, марганцовку и еще чего-то, как он говорил, для цвету. Выбрав момент, он проник в Люсину палатку и подсыпал ей в пудреницу эту адскую смесь, удалив соответствующее количество настоящей пудры. Все прошло как по маслу. Люсе нравился студент пединститута-практикант Витя. Увидев его среди школьников под грибком, она быстренько напудрилась, пришла под грибок и села рядом с Витей. Практикант был горожанином, но нюхом обладал собачьим. Он пошевелил носом и сказал Люсе: «Гербицидова, от тебя несет мышами». А взглянув на нее, он подпрыгнул: «Что у тебя с лицом?» Лицо горело огнем, и на нем проступили неестественные красно-фиолетовые пятна. Люся и сама уже чувствовала неладное. Жжение и зуд усиливались, и она припустила к умывальнику. Когда с опухшей физиономией она ушла обратно, то встретила ухмыляющегося Максима и поняла все. Слух о том, что Гербицидова пудрилась мышиным пометом, еще долго гулял по лагерю. Самое интересное, что этот дикий препарат свел угри на Люсиной мордашке. Правда, на одной только стороне, но и за это могла бы поблагодарить. Так нет, злилась как фурия. И вот настал этот знаменательный день. Обычно прием в комсомол приурочивали к какой-нибудь знаменательной дате, но иногда по мере накопления кандидатов принимали и в обычные дни. Дня за три до весенних каникул в школу из райкома комсомола явилась модно одетая девица. Под юбкой у нее виднелись кокетливые женские розовые брючки. В те годы они были непривычны. Она зачитала фамилии кандидатов, которые должны были после занятий явиться в райком для официального вступления в комсомол. Предварительное вступление произошло накануне на школьном комсомольском собрании. Вдруг она назвала фамилию Коновалова. До крайности удивленный, он попытался ей объяснить, что произошла ошибка, что его вообще никто никуда не принимал. Но девица была непреклонна, мол, все, кто в списке, обязаны явиться, а на месте потом разберутся. Дисциплинированный Коновалов после уроков, вслед за остальными, поплелся к зданию райкома в надежде, что после выяснения его отпустят во свояси. Максим пошел за компанию и из любопытства, ведь через полгода ему предстояло то же самое. Сидя в коридоре, они наблюдали выходящих из кабинета взволнованных новоиспеченных комсомольцев и комсомолок с билетами в руках и значком на груди. Наконец, Родион остался один и хотел уже идти домой, но тут его вызвали. Чертыхнувшись с досады, он зашел в кабинет. За большим столом сидел Иванков, тогдашний районный комсомольский вожак. Это был молодой брюнет с безукоризненной прической «молодежная» и в ослепительно-белой рубашке. За маленьким столом справа восседала давешняя девица и перебирала бумаги. Слева, примостившись к торцу большого стола и тоже при бумагах, сидела Гербицидова. Недалеко от входа на мягком стуле возле стенки сидел Афанасий Платонович. Присутствие классного руководителя при вступлении в комсомол было обычным делом, чуть ли не правилом. У Иванкова было скучающее выражение лица. Должно быть, ему уже поднадоел однообразный процесс. Родион поздоровался и заговорил первым. «Этой девушке я уже объяснял, что меня сюда вызвали по ошибке». Иванков отозвался. «Ты Коновалов?» «Да». «Тебе исполнилось 14?» «Да». «Тогда никакой ошибки. Будем рассматривать твою кандидатуру». «Чего? Какую кандидатуру? Это с моей характеристикой ниже нуля и тройкой по поведению? Издеваетесь?» Он посмотрел на Люсю. Решил, что все ясно, как божий день. И продолжил. «Понял. Гербицидова специально включила меня в список, чтобы лишний раз перемыть мне косточки и выгнать. Не дождешься, Люся! Я сам уйду! До свидания!» И он пошел на выход. Уже на пороге его остановил возглас Афанасия Платоновича. «Коновалов! А ну вернись!» Родион вернулся. А учитель с красным от гнева лицом продолжил. «Ты кем себя возомнил? Не тебе здесь решение принимать. На то есть уполномоченные люди. Стой и не рыпайся, гордец сопливый!» Иванков оказался спокойным и рассудительным субъектом. Он повернулся к Люсе. «В чем дело, Гербицидова? Почему паренек так возмущен? И почему у меня на него нет никаких документов? Вообще ничего нет, даже заявления!» «Так Борис Евсеевич, он же не принят в комсомол. Его даже на собрании не было. Мы на бюро решили, что Коновалов недостоин вступления в комсомол, а потому и не готовили его. Я же не знала, что у вас свои списки, а то захватила бы протокол. Вот и получилась неувязочка». «А чего это вы на него взъелись? Хулиган, что ли?» «Еще хуже, Борис Евсеевич. Это такой отъявленный тип, что клейма негде ставить». «А по виду и не скажешь. Дисциплинированный и самокритичный. Вид у него обманчив. Он только прикидывается наивным, а сам — гадюка настоящая». Лицо Иванкова утратило сонное выражение. Видимо, горячность Люси его удивила, ведь всех предыдущих кандидатов она хвалила так, что мед сочился. «А что у тебя на него есть конкретного?» «Да полно! Вот хоть последний случай, хотели даже из школы выгнать. Это ж додуматься! Сорвал выступление инструктора обкома партии. Подстроил так, что женщина упала прямо на сцене и покалечилась». Афанасий Платонович заступился. «Ты Гербицидова не передергивай. Там во всем разобрались и выяснили, что Коновалов ни в чем не виноват». «Да? Вот вы за него заступаетесь. А ведь это именно он со своим гадким приятелем Куркиным в прошлом году изувечил молодого учителя физики Бачурина». Все присутствующие уставились на Родиона. Он удивился Люсиной осведомленности и огрызнулся. «Так не в этом же году случилось. Вспомни еще чего-нибудь 300-летней давности. Не выкручивайся. Я все знаю про твои подвиги и в этом году, хоть он только начался». Иванков озадаченно сказал: «Подожди, Гербицидова, это очень странно. Мне Бачурин ничего такого не рассказывал». И, обращаясь к Родиону, спросил: «А при чем тут вы с этим Куркиным?» «Да учитель случайно попался. Откуда мы могли знать, что он по переулку этому пойдет? Мы же на другого человека рассчитывали, не на него». Тут выяснилось, что Иванков с Бачуриным друзья, и секретарь насел на Родиона. «Ну-ка, давай подробнее». Тому ничего не оставалось, как рассказать эту печальную историю.